твердо. Вот тесть опять поближе подсел, рот открыл и спрашивает, не пришли ли мысли какие неподходящие? А Бенедикт осмелел и сказал, ага, пришли. Тесть обрадовался, ну-ка, послушаем.